В кабинете у Степана Андреевича сидели его заместитель по лечебной части, секретарь партбюро и председатель мискома. Они уже решили сегодня много проблем, но напоследок оставили самую неприятную. Какие профилактические меры принять по поводу все еще тянущегося следствия? Мер, соответственно, никаких принять не могли. Да и что они могут? Их уровень власти не в состоянии тягаться с законом. Руководство больницы как идет, так и идет. Но нехорошо получится, если дело передадут в суд. Будет уже не следственное, судебное разбирательство. А в больнице до сей поры не проведено никаких организационных мероприятий. Врача предадут суду, а ему ни выговора не вынесли, ни в должности не понизили, как будто ничего не произошло. Это как-то неудобно, неприлично. Можно было бы, например, отстранить от операции, отстранить от ответственных дежурств, отстранить временно от заведования отделением, выговоры дать. Но сегодня еще неизвестно, кого признают виноватым. Их же трое. Зоя Александровна, Галина Васильевна, Вадим Сергеевич. Всех от чего-то отстранять нельзя. Нелепо. Да и кому работать? Если отстранить от заведования, понизить в должности Зою Александровну, то, во-первых, назначить временно на заведование можно либо Галину Васильевну, либо Вадима Сергеевича. Остальные слишком молоды. Нельзя. Понизить в должности Галину Васильевну или Вадима Сергеевича нельзя. Они ординаторы отделения, ниже ничего нет. Перевести в фельдшеры, лишить диплома, что ли, можно только по суду. У лечебных врачей в больницах только две должности и есть. Заведующий да ординатор, остальные административные. Конечно, проще всего дать им выговоры. Это и самое безобидное, и на работе не отразится. Но всем троим как-то смешно, да и за что? Впрочем, за что всегда найти можно. Надо разделить виновность каждого. Если речь пойдет об отсутствии контроля за измерением температуры, виноваты заведующий и лечащий врач. Если на первое место будет вылезать отсутствие консультации гинеколога, виноват прежде всего лечащий врач. Если усомниться в правильности операции и лечения, отвечает оперирующий хирург, лечащий врач, ну и, конечно, заведующий, как не обеспечивший контроля. Но на операцию не надо ссылаться в приказе. Про нее и слова дурного никто не говорил. Зачем же самим на себя накликивать? Неправильная операция – это скандал, катастрофа, катастрофа для всей больницы. Надо было дать выговор лечащему врачу. Самое очевидное и самое простое. И совсем не важно, что сейчас она и сама почти полностью перестала оперировать, очень изменилась за последнее время. Выговор – дело формальное и необходимое, как консультация гинеколога для Ручкина. Надо дать выговор Галине Васильевне. А Зое Александровне объявить замечание. А Вадима Сергеевича лишь упомянуть в приказе. Хорошо бы его, конечно, легнуть за что-то. Оставим их, администрацию и общественной организации больницы, в момент тяжелого раздумья. Им сейчас тяжело. Ничего сейчас разумного они решить и не могут. Тяжелое их положение. Скорее всего, они решат обождать еще немного. Может быть, что-нибудь прояснится. Тогда они примут решение. Вадим Сергеевич медленно шел домой. Он опять сегодня не ходил в магазин, опять не готовил обед. Он вдруг потерял радость от этой кулинарной суеты. Как иной бражник, всю жизнь пивший и гулявший с товарищами, вдруг однажды севший за стол, почувствовал, что радости от водки никакой, и от пустых речей до куража вокруг и после стола никакой, а уж про утреннюю смуту, жажду и боль головную нечего и говорить. У Вадима Сергеевича была радость, как говорится, хватал кайф от хождения в магазины, от поисков мяса, разных трав, специй, от хождения на рынок, от возни на кухне, от вымачивания, шпигования, присыпания, втирания и поливания, от изменяющегося вида мяса на сковородке, от шипения, скворчания масла, сала на огне, аромата, идущего из духовки, от радости поджидания жены, когда все готово, дымится, пахнет и особенно по кухонному шумит. Все вдруг ушло. Осталась только постоянная настороженность, вечная готовность к старту. Бог весть куда, успеть показать и доказать. Осталось и ощущение, что он все же лучше, сильнее, быстрее многих, что он еще полностью не оценен, что ему еще много не додано. Он вспоминал своих коллег, начальников. Он не мог себя с ними сравнивать. Они были тряпки, манные каши, вялые и скучны. Меньше у них было сил в руках, меньше остроты в голове. Не было достаточной критичности к окружающему миру. Они позволяли себе наступать на ноги, на пальцы. Он позволяет себе наступать только на пятки. Да, пусть догоняют. Он сейчас даже о боли не думал. Он думал шире, сильнее, глобальнее. Он думал про себя. Свернув с улицы, он углубился в лабиринт дорожек внутри квартала. Дорожка была узенькая, но поскольку уже поздно, ему никто не мешал, никому не приходилось уступать дороге, никаких детей не носило под ногами. Он медленно шел по дорожке, склонив голову, двигаясь вперед, немножко выставив макушку, словно таран. Так все видно, что оказывается в темноте под ногами, и при этом он не терял из виду перспективу. Навстречу ему на тропу вышел какой-то здоровый мужчина, высокий и большой. Он появился из-за угла, держась сначала как-то боком, а затем развернулся фронтом, широко развел руками, как бы задавшись целью никого не пропустить, и, загораживая всю невеликую ширину дорожки, медленно продвигался вперед. «Пьяный», — подумал с отвращением Вадим Сергеевич. Пьяный, не сворачивая и не опуская рук, продолжал надвигаться, похожий на какого-то джина из сказочного кинофильма 30-40-х годов. У Вадима Сергеевича не появилось страха, но отвращение сменилось злостью, и он стал прикидывать шансы при столкновении, которое было уже, безусловно, неотвратимо. Мужчина, конечно, великоват, ничего не скажешь, но пьян — это уравнивало шансы. Вадим Сергеевич не собирался уступать дорогу всякой пьяной мрази, сколько бы она, эта мразь, не угрожала ему своими растопыренными руками. Вадим Сергеевич и не собирался отходить назад. Вадим Сергеевич был в полной уверенности. Вадим Сергеевич рассчитал свои физические возможности и верил в победу. Пьяный продолжал наступать в прежней стойке, а Вадим Сергеевич примеривался, накачивая в себя боевой дух, расстравляя пренебрежительное отношение к хулиганью и пьяницам. Пьяный шел немного неестественно, ставя ноги, будто какое-то невидимое препятствие мешало продвинуть ногу чуть дальше. Известно, какое препятствие мешает пьяному двигать ногами. Что ж, это увеличивало шансы Вадима Сергеевича. «Так ты не хочешь убирать руки?» — возгорался дух Вадима Сергеевича. «Тебе нужно обязательно меня сгробастать, падла. Может, тебе еще и на выпивку надо у меня приобрести? Держи, держи руки, черт здоровый, держи. Да держишься». Вадим Сергеевич пошел чуть медленнее, приноравливаясь к бою. «Значит, схватить норовишь? Давай, давай. Ну, ближе, ближе подходи. Не опускаешь, значит?» Дух Вадима Сергеевича уже пылал, начисто ослепив его, застив глаза безотчетным гневом, заполнившим все нутро до самых зубов. Вадим Сергеевич кинулся на пьяного хулигана с мощью и прямолинейностью танка, чуть вытянув и одновременно согнув руки, одна для удара, другую для защиты, чуть пригнув, по-прежнему как таран, голову, но теперь уже не только похоже, теперь уже действительно как таран. «Получай, гад!» Пьяный отшатнулся, что-то крикнул, но было поздно. Раздался звон, пьяный опустил руки. Вадим Сергеевич упал, засыпанный стеклом и обливаясь кровью. Очнулся, вернее, осознал все, сознание он не терял. Вадим Сергеевич уже в больнице, когда ему зашивали многочисленные, но не страшные, не опасные раны на руках и на голове. Галина Васильевна с усилием потянула тяжелую дверь, обитую каким-то подобием мешковины. Каждая створка двери была разделена пополам прибитой гвоздями с узорными шляпками лентой из какого-то заменителя кожи, а может, просто клеенкой. Каждая половина створки перекрещена такой же лентой с такими же гвоздями, и такая же лента шла по краю. Местами покрытие двери разорвалось, и торчало грязное подобие ваты. «И им пора давно ремонт делать, не только в нашей больнице», — мелькнуло в голове у Галины в момент, когда она переступала границу, так сказать, свободного мира и вошла на территорию районной прокуратуры, куда ее вызвали к самому районному прокурору, по-видимому, для завершающего разговора. «Все может быть». И в голове у Галины Васильевны, естественно, роились самые различные предположения. Хорошо, когда просверкнет мысль, подобная той, что возникла у нее при взгляде на дверь. Такие мысли спокойны и отвлекающие. Дверь располагалась посредине длинного коридора, который уходил на обе стороны. Было много дверей и очень небольшое количество стульев, все занятые ожидающими посетителями. Иным места не хватило, и они стояли, прислонившись к стенке. Галина Васильевна знала, где приемная прокурора, и решительно свернула налево. Миновала уборную и в самом конце длинного прохода уперлась в дверь, аккуратно обитую черным дерматином. То и была обитель главного прокурора района. Здесь стояли свободные стулья для грядущих нарушителей, свидетелей или защитников. Долго ждать не пришлось. «Садитесь, Галина Васильевна». «Спасибо, Борис Васильевич». Галя загодя получила примитивную информацию об именах главного прокурора и его заместителя. «Только я не знаю, может, мне уже полагается вас называть гражданин-прокурор?» «Не шутите, Галина Васильевна. Наше место не шуточное. Простите, я понимаю всю неуместность. Но чем сейчас в нашем положении можно защищаться?» «Фактами, фактами, Галина Васильевна. Ваше положение действительно не из приятных. Главное, что у вас неправильно, это элементы халатности в вашей личной деятельности». «Да-да, минуточку, Галина Васильевна, я все знаю, что вы хотите сказать, и тем не менее речь идет, конечно, о необеспеченной вами консультации гинеколога. Вы и ваши коллеги дважды подтвердили в истории болезни необходимость консультации гинеколога. Больная находилась в вашей палате. Ваша прямая обязанность была проследить и обеспечить осмотр гинекологом. А задействован в лечении этой больной необходимый консультант был лишь на третий день. А в итоге смерть. И вы, лично вы, не проследили и не обеспечили. А это ваша непосредственная обязанность. И не доказали вы нам, что гинеколог не необходим. Но как же мы... Минуточку, Галина Васильевна, я не кончил. Второе, о чем более всего говорят родственники, отсутствие контроля за больными. Что бы вы ни говорили, а больная была выписана из больницы с высокой температурой. Вы виноваты, она виновата, видите ли, она умерла, с нее не спросишь, а вы здесь. Как же мы... Минуточку, Галина Васильевна, я все доскажу, а потом уж вы, если захотите, можете мне ответить. Итак, эти две вещи так и остались для нас окончательно непроясненными. Однако, учитывая высококвалифицированную экспертизу, подписанную весьма уважаемыми и достойными профессорами, которые не нашли серьезных упущений в лечении, никаких подсудных неправильностей в операциях, инкриминируемая вам халатность не являлась прямой причиной смерти, а лишь факт ваших деловых качеств, а также учитывая хорошие отзывы о профессиональном уровне вашего отделения, в том числе и сам Сергей Мартынович хорошо отзывался о вас и о вашей больнице, мы решили дело прекратить, аргументируя тем, что, строго говоря, состава преступления, приведшего к смерти, нет. У Гали кружилась голова. Она не совсем понимала, что говорил ей этот начальник. Она не совсем уразумела, как сведены концы с концами в последней высказанной им мысли. Но вполне возможно, что не все и расслышала как следует. Однако ясно, под суд не отдают. Прокурор продолжал. Но речь идет пока о работе отделения. Остается еще ваша личная халатность. После долгих выяснений и консультаций было решено, что ваше упущение нельзя расценивать. Прокурор встал, сделал паузу и поднял палец на уровень своих глаз, очень доброжелательно улыбнулся, как можно шире, раздвинув губы, снял очки, уперев такой же добрый взгляд в Галину Васильевну, и продолжил. Нельзя расценивать как преступную халатность, а повторяю еще раз, как ваши личные деловые качества. Сергей Мартынович подтвердил такую точку зрения с позиции высококвалифицированного специалиста в этой области, услугами которого, как эксперта, мы также часто с благодарностью пользуемся. Все выше мною сказанное дает и нам право снять и с вас обвинения в уголовном преступлении. Тит, алло, Тит, это я, Тит, свобода, слышишь, Тит? В чем дело, Галя, не понимаю. Ну как же ты не понимаешь, не слышишь? Не слышу, говори яснее. Тит, дело прекратили, никаких преступлений не нашли. Слышишь, Тит, свобода, свободна, как птица. Ты думаешь, я слышу, Галя, я хорошо слышу. Не кричи. Поздравляю тебя. Созвонимся, значит. Звони. Алло, Андрюша, если папа придет или позвонит, передай, что у меня все в порядке. Наше дело прекратили. Какое дело? А, ладно. Да я ухожу сейчас. Я его не увижу, наверное. Володя, у меня все в порядке. Что все в порядке? Ну, с судом. Дело прекратили. А, хорошо, поздравляю. Ты что, мрачный какой? Да нет, отчего же, я рад за тебя. Володя, ты когда придешь сегодня? Не знаю, вернее, знаю, я не приду сегодня. Как не придешь? Вообще, что ли, а куда ты? Где будешь? Не все ли тебе равно? Я же не спрашивал, где ты бывала. Извини. Галя вышла из телефонной будки. Медленно обошла кучу неубранных опавших листьев, щебенки, каких-то щепок, обломков асфальта, цемента, край разломанной ванны и медленно спустилась в подземный переход. Конец книги. Декабрь 1986 год. Звукорежиссер Игорь Опарин читал Владимир Сушков.